Глава 7. Когда открыл утром дверь, впустив Галину, та молча зашла и оглядела комнату. «Барыня еще не явилась?» «И тебе доброе утро!» — улыбнулся я. Вчера за ужином женщина ничего не говорила, но взглядом девушку просто прожигала. «Сереж, она мне не нравится. От этих пришлых всякое можно ожидать. Анна изменилась. Она помогает мне в лавке уже больше недели. Сама пришла и попросилась. А ты и рад простить все, что было?» Фыркнула женщина, расставляя посуду на столе. «Галь, не будь так к ней строга. Да и потом, я ведь не рассказал ей всю подноготную о своих делах. Она не видела документацию и не знает, где именно сейф находится. И уж тем более код от него». «Вот это правильно. Нече ей. Ты только не поддавайся на чары женские». «Я не настолько наивный дурачок», — засмеялся в ответ. «Надеюсь». Вздохнула она и укоризненно на меня посмотрела. «Даже умные и жестокие, как красавицу увидят, сразу забывают, как мыслить. Твой отец вот тоже». «Там немного другая история была», — заметил я. «Другая, не другая, но только слепой не заметит, что Екатерина красавица и юно выглядит, несмотря на возраст». «Наверное, нужно познакомить тебя с Маргаритой», — усмехнулся я, «чтобы ты успокоилась, видя, какой красотке отворот дал». «Познакомить?» — скептически переспросила она. «То есть ты с ней еще общаешься?» Ну, Галина, как всегда, в своем репертуаре. Такого человека не переспорить. Раздался тихий стук в дверь. «Явилась!» — громко шепнула женщина, разливая кашу по тарелкам. «Если что, у меня есть ты на подстраховку!» — шепнул ей в ответ и подмигнул. «Спасешь ведь от роковой красотки, если та появится?» Галя заулыбалась, а я отправился открывать дверь. Там стояла Анна уже при полном параде. Брюки, блузка, пальто и сумочка. Жестом пригласил ее войти. Лавка Игната Прохоровича с вывеской «Мир детства» располагалась с другой стороны рынка, где я редко ходил. Как оказалось, ее уже видел, но не обращал внимания, что неудивительно. Пришел перед закрытием, зал в это время пустовал. В центре находилась скамейка, видимо, для посетителей. Витрина шла буквой «П» по всему помещению. Здесь были как куклы, укутанные в рюши, так и поезда с машинами. Животные тоже присутствовали. Обстановка говорила о том, что заведение определенно не бедствует. Чисто, товар выложен эстетически приятно. По стене практически бесшумно наворачивал круги небольшой паровоз по узкой железной дороге. «Мы уже закрываемся!» — выкрикнул мне мужчина в очках. «Я от Читы Черничкиных». «Да?» «Простите?» Он тут же поспешил выйти ко мне. «Да вы проходите, проходите». Сам мужчина запер дверь и закрыл шторки на окнах. Решетки там тоже имелись, но стационарные, декоративные. «Игнат Прохорович», — протянул он мне ладонь, — «Петров. А вы?» «Скоробейников Сергей Константинович». Меня немного удивило это представление. Неужели Черничкины имя мое не называли? Учитывая, как он сразу же нахмурился, для этого была причина. «Скоробейников, значит?» Многозначительно вздохнул мужчина и сел на скамейку. «Ну, раз пришли, присаживайтесь. Вы знали кого-то из моих родственников?» Решил уточнить. «Да, но это дела давно минувших дней. Не расскажете? Для меня это важно. Все-таки последний в роду остался». Мужчина внимательно посмотрел на меня, терзаемый сомнениями. Я же пока убедился, что он действительно не бедствует. Но кое-что особенно привлекло мое внимание. 9000 золотых в утерянных активах плюс карта. Какая еще карта вообще? Обычно реальное имущество высвечивалось. Дом, мебель, наличные. Ваша семья, простите уж за прямоту, те еще мошенники. Были, по крайней мере. О чем вы? Не понял я. Вы молоды, как я вижу. Но ваши родственники не чурались подставлять своих клиентов. Просто не выполняли обязательства и все. Даже договоры портили, чтобы выйти сухими из воды. В общем, постепенно с ними все приличные люди перестали работать. Ну а неприличные, сами понимаете, те обид не терпят. Интересненько. Теперь все стало на свои места. Череда смертей родственников, якобы проклятие, в которое свято верил прежний Сергей. Наверняка из-за своих просчетов они лишились коммерческой недвижимости. Да и сам отец кому-то был должен огромные 60 тысяч. Все оказалось до банальности просто. К делам своих предков я не имею ни малейшего отношения, но огромное спасибо, что рассказали все напрямую. Да не за что. Черничкины говорили, что вы перспективный юноша. Бизнес семейный в гору идет. Все верно. У меня небольшое предприятие по шлифовке макров, также лавка и два прилавка на рынке. Имею деловые отношения с исследовательской лабораторией магической академии Кустового и с самими Черничкиными. Это я помог им договориться о поставках продуктов в академию. По мере того, как я рассказывал о себе, лицо Петрова вытягивалось в удивлении. Так вот, что это за большой клиент, о котором они говорили. Поразился мужчина. Да, вы и правда не так просты, как кажетесь на первый взгляд. На каком курсе учитесь? Первом, судя по возрасту. Что? Не, вы меня не так поняли, засмеялся я. Я не студент академии. Сейчас глава дома. Много обязанностей, некогда учиться. Откуда же у вас тогда связи в академии? Отец женился на старости лет, и две мои сводные сестры там обучаются. Ох, так вы... Простите, но почему именно вы глава рода? Отец не так давно скончался, поэтому эта роль легла на меня по наследству. Простите. Он покачал головой, явно расстроенный. Ничего страшного. Я не жалуюсь, а работаю. Это правильно. Это хорошо, так и надо. Давайте так. Я подготовил образцы для микросхем. Отдам их вам. Пока посмотрите, прикиньте, мастеру своему покажете. Моментального ответа я от вас не требую. Сказав это, он отправился в свое подсобное помещение, откуда принес маленький мешочек. Я тут же его раскрыл и был приятно удивлен содержимым. Сходу назвал уровень, качество и свойства каждого. «Да вы разбираетесь в вопросе», — уважительно заметил Игнат Прохорович. «Не беспокойтесь, подобных макров у меня много в наличии. А подгонка — дело нехитрое, насколько мне известно. Хитрое или какое, но мне нужны кристаллы без дефектов. В них ведь еще заклинания вносить. Вы сами этим занимаетесь?» «Разумеется, уже больше 20 лет», — гордо заявил он. «Слабенький маг, всего на единичку. Но посмотрите вокруг». Мужчина обвел рукой зал. «Это дело всей моей жизни — дарить детям чудо магии. Говорящие, едущие, двигающиеся игрушки. Не шары огня, конечно, но тоже вещь хорошая», — улыбнулся Петров. «Достойное дело», — кивнул я. «Видно, что вы любите то, чем занимаетесь». «Ну так, конечно», — усмехнулся он. «Не всегда все шло хорошо, но я никогда не отчаивался. И камни бы сам шлифовал, вот только глаза уже не те. Да и руки. Да, с годами никто не молодеет. Но вы не переживайте, я всегда веду дела честно. Продам вам по рынку и даже от этой цены скидку сделаю за объем. Такая у меня стратегия торговли. О, это хорошо, хорошо, закивал он. Я же подтянул свою сумку для документов и достал лист, чтобы заполнить акт передачи образцов. Петров такому подходу был приятно удивлен, и мы заключили договор на пробную партию. Новый день. Трудовые будни. Чтобы наши приемы пищи с Анной не выглядели как свидание, решил пригласить Виктора. Тот сначала скромно отказывался, но стоило немного настоять на своем, как вопрос был улажен. Уж этому парню Галина радовалась и постоянно предлагала добавки, ведь он большой человек, в плане мышц. Разумеется, после мы все выходили вместе. Похоже, Анна не совсем понимала, почему. Так как макры Лопухов мне передавал вечерами с глазу на глаз, в остальное время они просто лежали в сумке. «Анна, я хотел тебя кое о чем попросить», — обратился к ней во время очередного короткого простоя лавки. «Да, внимательно слушаю», — улыбнулась она. «Ты не знаешь педагогов академии, которые занимаются репетиторством?» Растерянно протянула девушка. «Допустим, знаю, но тебе-то зачем?» «Надо же начинать учиться хоть чему-то», — пожал я плечами, — «для общего развития». «Так следующей осенью поступай в академию. В чем проблема?» «Проблема в том, что я глава рода. У меня полно дел, связанных с коммерческой деятельностью. Сидеть на парах и тратить свое время на скучные лекции? Спасибо, не надо. Да и охотником становиться я не планирую». «Так там не только охотниками учат быть», — попыталась она возразить. «Аня, пусть я и маг, но моя профессиональная деятельность с магией связана лишь косвенно. Кто будет решать текущие проблемы, пока я на паре?» Девушке нечего было ответить на это, а спустя несколько мгновений зашел покупатель и спас ее от неудобной ситуации. «Ну, так ты поможешь или мне искать по другим каналам?» — возобновил разговор на очередной передышке. «Что? Нет, я ведь не отказывал тебе в помощи». В ответ скептически посмотрел на нее. «Я поспрашиваю, правда, и потом все тебе расскажу», — сказала она. «Замечательно. И да, если у потенциального репетитора будет мобилет, возьми его номер». «Ну зачем? У тебя ведь нет...» Анна стихла, выпучив глаза, так как прямо сейчас я достал из кармана мобилет. «Ну как?» — удивленно воскликнула она. «Откуда такая дорогостоящая вещь?» «Не такая уж и дорогостоящая. Но да, не пара рублей цена. Ну так что?» «Хорошо, я все сделаю. А у тебя есть какие-то пожелания? Не первого же встречного звать?» «Пусть будет», — сделал вид, что задумался, — «стихийник. Неважно, земля, огонь или что-то еще». Она кивнула. «И еще один вопрос. Тебя Тихон как работник устраивает?» «Тот дедушка с рынка?» — уточнила девушка. «Не знаю, я ведь не работала с ним». «Тогда назови день, когда занятий не будет, или ты их пропустишь. Поработайте вместе, посмотришь на него». «Ну зачем?» «Оставлю на вас лавку и уйду решать свои дела», — пожал я плечами. «Справишься?» «Фу, так это повышение?» — тут же приободрилась девушка. «Ну, вроде того». «Тогда я готова». На этом все, что я хотел узнать у Анны, закончилось. Теперь же предстояло снова дать объявление о наборе персонала, а после работы зайти к Гвоздину и узнать, как продвигается огранка камней для кукольника. Для этой цели Степан позвал одного из своих сыновей, так что работали они теперь уже вдвоем. Когда в очередной раз пришел Лев Николаевич с небольшой, но ценной партией макров, Харитон проявил недюжинную храбрость и даже не сбежал в подсобку. Вот что с людьми перспектива продвижения по карьерной лестнице делает. Забавно было смотреть на его показную храбрость, но поступок уже сам по себе ценный. Не такой уж он и бездарность, раз может взять себя в руки, если того требуют обстоятельства. Лев Николаевич, обратился я к охотнику, когда партия была принята, а деньги за нее уплачены. У меня есть к вам одна небольшая просьба. Это какая? Тот с прищуром посмотрел на меня. Предстоит немного приватный разговор, покосился я на Харитона, обслуживавшего в это время мужчину. Давайте немного прогуляемся и поговорим. Что ж, я не против, пожал он плечами. Оставив Харитона одного, отвел своего ценного поставщика в кафешку, посещение которой он одобрил. Так о чем вы хотели со мной поговорить? Поинтересовался мужчина после первого глотка напитка. «Сразу к делу». «Отлично», — улыбнулся я. «Не могли бы вы оказать мне некую услугу?» «Смотря какую». «Насколько я могу догадываться, вы посещаете довольно низкие планы изнанки». «Допустим». «Не могли бы вы провести меня туда?» «Не понял». Лев Николаевич удивленно уставился. «Вы хотите отправиться в самые опасные места?» «Но зачем?» «Боюсь, вы мне не поверите, даже если расскажу. Я провожу своего рода исследование». «Исследование, значит?» — хмыкнул он. «Простите, но нянькой для всяких мелких баронов я не работаю». «Наверное, вы не совсем правильно поняли. Мне не нужна ваша защита». Лишь услуги проводника, насколько я знаю, порталы между измерениями – дело специфическое. Лишь единицы знают о них. «Не нужна защита?» – улыбался мужчина. «Интересно. И кто же обеспечит вашу безопасность в таком месте? Если надеетесь на ружье, то могу вас разочаровать. Каким бы быстрым и точным стрелком ни являлись, там вы не справитесь. Рад, что вас волнует моя безопасность, но вам не о чем переживать. Защита ляжет полностью на меня и моего первопредка». «Первопредка? Вы настолько близки со своим родовым богом?» Его голос звучал озадаченно. «Да что этот выскочка может знать?» Недовольно пробурчал Скоробей. Я даже вздрогнул от неожиданности и поспешил пригубить чай, чтобы скрыть эмоцию. «Можно и так сказать», — ответил ему. «Например, он осведомлен, что ваш первопредок отвернулся от главы рода. А еще Скоробей считает вас выскочкой». «Это он только что сказал. Вы странно дернулись». Я кивнул, а Лев рассмеялся. «Занятно. Значит, вы добровольно пляшете под дудку башка». «О, вы не представляете, насколько мне повезло. Наши цели полностью совпадают. Потому союз взаимовыгоден». «Действительно, вам очень повезло». Все еще улыбаясь, пригубил мужчина свой чай. «Что ж, в таком случае я согласен провести вас». «Да что этот выскочка может знать?» – недовольно пробурчал Скоробей. Я даже вздрогнул от неожиданности и поспешил пригубить чай, чтобы скрыть эмоцию. «Можно и так сказать», – ответил ему. «Например, он осведомлен, что ваш первопредок отвернулся от главы рода. А еще Скоробей считает вас выскочкой». «Это он только что сказал. Вы странно дернулись». Я кивнул, а Лев рассмеялся. «Занятно. Значит, вы добровольно пляшете под дудку башка». «О, вы не представляете, насколько мне повезло. Наши цели полностью совпадают, потому союз взаимовыгоден». «Действительно, вам очень повезло». Все еще улыбаясь, пригубил мужчина свой чай. «Что ж, в таком случае я согласен провести вас. Во сколько мне обойдутся ваши услуги?» «О, нет», — протянул он. Это будет дружеской помощью. Очень уж вы любопытный человек, Сергей Константинович. Могу и о вас сказать то же самое, Лев Николаевич. Вы сильнейший из всех охотников, которых я знаю. Не поведаете, какой у вас уровень силы? А сами разве не видите? Прищурился он. Пока что такая способность была без надобности, пожал я плечами, потому не желал ее получить. Можно подумать, ваш божок разбрасывается дарами направо и налево. Наглец! Может, и наглец. Самоуверенный и вместе с тем очень сильный. Нам такой нужен в союзнике. Даже не думай звать его в слуги. И не собирался. Он слишком свободолюбив, это же очевидно. Пока продолжался внутренний диалог со Скоробеем, Лев все так же внимательно смотрел на меня. «Грубая формулировка», — ответил я наконец, — «но она близка к истине». «Интересный вы человек, Сергей Константинович. За какие такие заслуги столько чести от первопредка? Пожалуй, это наше личное дело», — тактично ответил ему. «Что ж, в таком случае, когда вам будет удобно?» «А давайте в конце недели. Нужно управиться с делами, ведь путь не близкий и займет много времени». «Вы правы. Я обычно ухожу на 2-3 дня». «Вот и замечательно. Надеюсь, вы подготовите список необходимого для меня. Все же впервые отправляюсь настолько глубоко и долго». «Да. Разумеется. На этом разговор был закончен, и мы разошлись. А вот в конце рабочего дня меня ждал неприятный сюрприз. Собственной персоной явился Борис. Один. Он посмотрел на Марго, на меня и снова повернулся к девушке. «Не могли бы вы оставить нас ненадолго?» Я кивнул Маргарите, и та вышла из лавки. Борис задвинул за ней засов, заставив меня напрячься. «Константин Сергеевич, вы ведь знаете», — начал он, остановившись рядом. «Я к вам отношусь очень доброжелательно». «Разумеется», — кивнул ему. «Пожалуйста, оставьте Льва Николаевича Плющеева в покое». «Простите, я не совсем понимаю». «Очень серьезным людям не нравится, что вы покупаете у него макры». «Борис Никифорович», — усмехнулся я, — «вы сами этого Льва Николаевича видели? Как я могу оставить его в покое? Скорее, к нему нужно обращаться с такими просьбами». «Я все понимаю, но, пожалуйста, придумайте что-нибудь. Это в ваших же интересах. С влиятельными людьми лучше не ссориться. Я не смогу вас защитить. Вряд ли кто-то вообще возьмется за такое». «А что за влиятельные люди? Я могу хоть это узнать?» «Можете, но вряд ли что-то изменится. Род Катапумовых». «Вам смешно?» Я действительно не удержался и нервно хохотнул. «Да так, имел с ними одно дело. Точнее, с главным наследником и его двумя дружками из родни. Мне они показались людьми чести». «Честь не стоит ничего, когда дело касается денег. Плющеев — ценная кость, за которую готовы перегрызться несколько родов. Но последние года два он находился под влиянием именно Катапумовых». «Я вас услышал, Борис Никифорович. Сам как-нибудь разберусь». «Зря вы так, зря. Не того уровня, чтобы конфликтовать с сильным родом охотников. Раздавят и не заметят». «Я это понимаю, и все же стоит многое обдумать. Мне нужны услуги Льва Николаевича». «Не спорю. Плющеев — ценный поставщик, и не только. Но стоит ли оно того? Подумайте хорошенько». «Обязательно. Просто мне нужно время». «Всего хорошего, Сергей Константинович. И вам не хворать. Стоило ему выйти, как Маргарита тут же подскочила ко мне. Я не стал скрывать цель визита Бориса. «Неприятная ситуация», — задумчиво сказала она. «Надеюсь, вы примете правильное решение». «Разумеется, иначе и быть не может. Просто обязан сделать это». «Говорить-то хорошо, но вот что делать на самом деле?» «Иннокентий в восторге от камней, которые приносит мне лев. Я будто золотую жилу нашел в нем. И вот теперь выдумывать, как отвернуть его от себя, сложно».